приобщиться к ним. Физическая культура. Да, не спорт, а физическая культура. Не ради достижений и вымпелов терзать свои мышцы и связки, тереть и иссушать свои суставы, а для своего самочувствия бодрого. Физическая культура – это умеренная, подчеркиваю, умеренная зарядка по утрам. Пробежки, упражнения. Не тренировки, а упражнения всех групп мышц. Не надо задыхаться от бега. Надо чувствовать радость от этих занятий, как и от всех комплексов, что вы выбрали для себя. Отдых для глаз. Что мы со своими глазками делаем? С утра самого и до самого позднего вечера неустанно утруждаем их. Так ведь? А надо? Ох, как надо отдых им давать. Закрывать их время от времени. Отрываться от своей работы и смотреть вдаль. Чего только не придумано, чтобы мы берегли свои глазки, а мы и в ус не дуем, пока, да, пока гром не грянет. Давайте-ка поучимся правильно смотреть программы телевизора. Глядеть в этот ящик нужно одним глазом. Удивились? Поразились? Так это же для пользы вашей придумано, дорогие мои. Прикрываете другой глазик шторкой или ладошкой, и глядите себе на здоровье. Только садитесь от телевизора на оптимальном расстоянии, чтобы ни в коем случае не напрягать зрение, когда сцену, какую особо важную, захотите рассмотреть. Смотрите, не забывая о здоровье своих глазок. Во-вторых, чаще мигайте. Это и для глазок ваших отдых, и напряжение снимается. В-третьих, когда рекламу в очередной раз показывать начнут, используйте эту паузу для отдыха. Вы же наизусть рекламы эти знаете, а от некоторых сюжетов иногда вас просто воротит. Нет худа без добра. Для телевидения реклама для вас пальминг. Или вот что еще можно сделать. Выберите героя в фильме, закройте глаза, слушайте, что он говорит, и следите за ним своим внутренним взором. Чем чаще вы переходите на образное представление, тем лучше. Прекрасная тренировка и одновременно отдых для глаз. Давайте себе отдых, и когда вы пишете или читаете. Написали фразу, взглянули вдаль и зафиксировали взглядом какой-нибудь предмет. И опять-таки это тренировка для хрусталика, для мышц глаза. Потому как мышцы ваши утомляются, когда вы долго смотрите на один и тот же предмет. Чуть отвлеклись, посмотрели по сторонам, и уже отдохнул ваш глазик. Защита глаза от пыли, дыма, блеска. Поработали на участке, земля там сухая, в глаза пыль попала. Капните в глаза чуть розового раствора марганцовки, а еще лучше уриночкой промойте. Хороша и огуречная, морковная, яблочная, картофельная маска. Впрочем, об этом вы еще почитаете более подробно. Защита от блеска, например, при сварке –